Хроники мультивселенского странника. Глава 1. Смерть. Начало приключения. Расскажи мне, малыш, как прошел твой день? Единственная зажженная свеча освещала темную комнату, где на кровати лежал мужчина лет 40 и спрашивал у стоящего перед ним подростка. Отлично. Подросток ответил с оттенком презрения. Между тем мужчина на кровати выглядел очень истощенным, как будто он ничего не ел в течение нескольких месяцев. «Я рад», — ответил мужчина, после чего в комнате воцарилась тишина. «Почему ты мне не сказал?» — тишину нарушил подросток. «Что не сказал?» Мужчина притворился невежественным, делая вид, что не знает о теме, о которой говорил подросток, что меня усыновили. Подросток бросился на него со слезами на глазах. «А-а, понятно, тогда у меня не было причин усыновлять тебя, но когда я впервые услышал твой крик, у меня что-то оборвалось внутри». Мужчина слабо начал рассказывать. «Поначалу я не знал, что делать, ведь я нашел тебя, просто лежащего на улице, и лишь одно одеяло защищало твое хрупкое тело. Не знаю, что на меня нашло, но я решил взять тебя на руки, и как только мои глаза увидели твои, я понял, что ты – это что-то. И знаешь что, я был прав, ты был настолько умен, что уже в 5 лет смог обыграть Магнуса Карлсена в шахматы ПП. Его и комп-мышка обыгрывает. В 10 лет ты изобрел свой собственный искусственный интеллект. Ты вундеркинд во всем, Люк. Мне очень повезло, что ты появился в моей жизни». В этот момент голос мужчины становился все слабее и слабее, настолько, что слова, вылетавшие из его уст, превратились в шепот. «Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не дал тебе материнского плеча, на которую ты мог бы положиться. Я пытался, Люк, я действительно пытался, но, похоже, ни одной женщине в этом мире я не нравлюсь. Я пытался бегать за уродливыми, но даже им я не интересен». Мужчина покачал головой и сказал, заставив подростка с опухшими глазами слегка захихикать: «Обещай мне одну вещь, Люк». Мужчина поднял свою руку, чтобы Люк мог дотянуться и схватить ее. «Ты всегда будешь хорошим человеком, не позволяя другим помыкать тобой. Ты нужен этому миру больше, чем кто-либо другой, не забывай об этом». Мужчина слабо улыбнулся Люку, и Люк почувствовал, что силы этого человека постепенно уходят. «Я бы хотел, чтобы у меня было больше времени в этом мире. Я хотел бы увидеть, как ты вырастешь и станешь великим человеком». Это были последние слова мужчины, прежде чем свет в его глазах исчез. И сняли. Хорошая работа. Внезапно вся комната озарилась светом, и множество людей начали хлопать в ладоши. Люк улыбнулся и вытер слезы на глазах, а человек, который, как считалось ранее, был мертв, открыл глаза и встал с кровати. «На этом съемки на сегодня закончены. Хорошо отдохните, а завтра мы закончим последнюю часть». Мужчина с синей кепкой на голове хлопнул в ладоши, говоря при этом громко, чтобы его слышали окружающие. «Сэм, это были хорошие слезы». Мужчина лет 40, который ранее играл мертвого на кровати, похлопал Люка, или как его теперь называют, Сэма, по плечу. «Ну, это мой первый опыт работы в индустрии, и я действительно старался изо всех сил». Сэм почесал затылок и смущенно произнес: «Ну, с такой актерской игрой я надеялся, что ты будешь больше вкладываться в драматические фильмы, а не в боевики», — сказал мужчина с легким сожалением на лице. «Хотя драматические фильмы тоже хороши, но я мечтаю стать звездой боевиков. Вчера я как раз заказал несколько уроков кунг-фу и думаю, что занятия начнутся уже сегодня», — сказал Сэм с зубастой ухмылкой на лице. «Это хорошо, я буду болеть за тебя. Если вдруг передумаешь и захочешь стать звездой драмы, позвони мне, я порекомендую тебя нескольким режиссерам, которым ты точно понравишься». Затем мужчина протянул ему визитную карточку и сказал несколько слов, прежде чем уйти. «Спасибо, мистер Хэнкс». Сэм поблагодарил Тома, когда тот тоже покинул студию. Сэм вызвал такси, после чего позвонил по телефону своему менеджеру. Когда такси подъехало, он вошел внутрь. «ТРРН, X3, ТРРН, X3, почему он не берет трубку?» Сэм постучал ногой по полу такси, продолжая звонить своему менеджеру. «Алло, наконец-то, я был». Сэм вздохнул с облегчением и уже собирался говорить, как его прервали. «Шучу, это просто записанное голосовое сообщение, думаю, я сейчас занят, раз появилось это голосовое сообщение, так что просто оставьте сообщение». Тем временем лицо Сэма дернулось от досады, однако он все равно оставил голосовое сообщение. «Я только что закончил съемки и возвращаюсь домой. Я просто хочу позвонить тебе и спросить, все ли у тебя в порядке, ведь ты не пришел на съемки в этот день, как обычно». Оставив еще несколько слов, Сэм наконец закончил голосовое сообщение и отправил его своему менеджеру. «Тяжелый день, да», – неожиданно заговорил водитель такси, немного напугав Сэма. «Да, но я справлюсь», – ответил Сэм, и после этого таксист ничего не ответил. Остаток поездки прошел в тишине, пока он наконец не добрался до места назначения. Сэм заплатил за проезд, но таксист с удивлением отказал ему. «Ты не обязан платить мне, дитя, давай поговорим». Неожиданно таксист снял кепку, и Сэм смог разглядеть лицо мужчины. «Морган Фримен», — потрясенно произнес Сэм. «Всегда им был». Морган Фримен захихикал, увидев реакцию Сэма. Сэм подумал, что у него галлюцинации, и протер глаза, а когда открыл их снова, то был потрясен, увидев, что его окружение сменило салон такси на белую комнату. «Где я?» Сэм испуганно сглотнул, так как в его голове проносились бесчисленные мысли. «Присаживайся». Морган Фримен, одетый в белый костюм, сидел за столом и жестом приглашал Сэма сесть на стул перед ним. «Вы меня накачали наркотиками?» Это была первая мысль, которую произнес Сэм, поскольку это единственная возможность, почему он видит все эти галлюцинации. «Нет, это не наркотик, дитя. Сначала присядь, и я все объясню». Сказав это во второй раз, Сэм последовал его словам и сел на стул перед Морганом Фрименом. «Что происходит?» Сэм взял на себя инициативу начать разговор. «Ничего личного. Понимаешь, я уже дал возможность двум парням изменить свой мир. Их зовут Брюс Нолан и Эван Бакстер. И я решил, почему бы не закончить начатое третьим». Морган Фримен ответил на вопрос Сэма. «Вы, бог?» Информация, полученная из уст Моргана Фримена, заставила его вспомнить два фильма, которые он когда-то смотрел. «Брюс Всемогущий и Иван Всемогущий». «Значит ли это, что он станет Сэмом Всемогущим?» «Ну, если хочешь, можешь им стать, я тебя не останавливаю», — сказал Морган Фримен с улыбкой. «Да, но почему именно я здесь?» Сэм почесал голову и перешел к делу. «Я имею в виду, что наверняка есть другие парни, более достойные, верно?» Сэм казался неуверенным в себе. «Он просто обычный парень, у которого есть мечты и страсть, ничего особенного. Его родители не умерли, у него нет собаки, которую убил сын мафиози, у него нет особой крови или способностей, из-за которых его разыскивают правительство. Я не один, сынок. Я не выбираю, достоин кто-то или нет. Я выбрал тебя, потому что ты был первым, кто ответил на мой вопрос еще в такси». О, Сэм был немного разочарован, как раз тогда, когда он думал, что он наконец-то стал кем-то особенным, каким-то скрытым сыном Бога или что-то в этом роде. «Не разочаровывайся, сынок. Во всей мультивселенной нет ничего особенного. Люди просто создали это понятие, чтобы чувствовать себя более уникальными, чем остальные. В моих глазах все люди равны и одинаковы. Однако, в отличие от них, у тебя есть шанс стать особенным», — сказал Бог, указывая на него пальцем. «Я?» – спросил Сэм, указывая на себя. «Да. Что ты думаешь о том, чтобы стать моим ангелом?» Глава 2. Ангел не ангел, без своих крыльев. Ангелом — Сэм сглотнул слюну от волнения. Он уже представлял себя типичным ангелом с чистыми белыми крыльями на спине, а люди стоят перед ним на коленях в молитвенных позах. «Извини, немного спущу тебя с небес, но крыльев у тебя не будет». Слова Бога внезапно разрушили все его фантазии. «Как я смогу называть себя ангелом, если у меня не будет крыльев?» Сэм надулся, заставив Бога усмехнуться про себя. «Тебе не нужны крылья, чтобы называть себя ангелом», — сказал Бог, усмехнувшись, и продолжил. «Ты помнишь, как твоя мама называла тебя?» — продолжил Бог. «Называла меня?» Сэм, похоже, предался воспоминаниям, глядя на несуществующее небо, подставляя палец под подбородок. «Флешбэк. Мой милый ангелочек. Идем. Мой милый ангелочек. Мой маленький ангел. Пуп». Вдруг за улыбающимся лицом мамы появилось лицо Бога, который лопнул несуществующий пузырь, плавающий над их головами. «Маленький ангел, так она тебя называла, но есть ли у тебя крылья?» «Нет». Впитав ту небольшую информацию, которую он получил от воспоминаний, Сэм ответил на вопрос Бога. «Вот тебе и ответ», — сказал Бог с улыбкой. «Давай перестанем говорить об ангелах, Сэм. Лучше поговорим о том, что ты будешь делать как мой ангел». Бог перешел в серьезный режим. По крайней мере, именно это понял Сэм, когда Бог вдруг пристально начал смотреть ему в глаза. Он словно пронзает все ткани его существа и смотрит прямо в его душу. «Что же это?» — Сэм сглотнул и сел прямо. «Видишь ли, какие-то вселенские боги решили, что я не буду знать об их мелких делишках друг с другом». Бог захихикал. Когда Сэм услышал, что он сказал, ему стало не по себе. Насколько он мог судить по тому, что сказал Бог, он имел в виду, что вселенские боги устроили восстание или государственный переворот. Но еще более странным было то, что вместо того, чтобы нахмуриться или рассердиться, он просто улыбался им, словно родитель, обнаруживший, что его дети вступают в период полового созревания. «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» – растерянно спросил Сэм, на что Бог вскоре ответил. «А, все очень просто. Я просто хочу, чтобы ты присматривал за ними, и если они сделают что-то радикальное, например, уничтожат Вселенную, чтобы получить власть, я хочу, чтобы ты остановил их, поскольку им нужно только то, что есть у меня». То они не должны вовлекать в этот предстоящий спектакль остальные вселенные, сказал Бог, заставив Сэма слегка нахмуриться. Здесь есть вероятность того, что он может погибнуть. На самом деле, шансы настолько высоки, что 100% испугались и хотя бы уступили место 99%. Не будь слишком негативным, Сэм. Именно поэтому я даю тебе крылья, чтобы ты мог защитить себя. Сказал Бог, отчего глаза Сэма загорелись восторгом. «Хех, вижу, кто-то очень взволнован». Бог захихикал и щелкнул пальцами. «Давай сыграем в азартную игру на твои будущие силы», сказал Бог, когда позади него появился огромный автомат Гачамачини. «Вот черт, я знаю это чудовище», пробурчал Сэм, вжимаясь в кресло. «Не бойся его, он просто хочет сделать людей счастливыми». Бог, казалось, наслаждался этим, когда говорил. «Смеешься. Я видел, как мои товарищи пали от рук этого чудовища». Сэм драматично опустился на колени, и на его глаза навернулись слезы, в то время как в его сознании повсюду стали возникать печальные воспоминания. «Мне жаль их, но ты должен винить в этом их удачу». Бог понимающе кивнул головой и, сложив ладони, принял молитвенную позу. «Кому ты молишься? Разве ты не Бог? Ну, у меня есть хобби – молиться самому себе. В любом случае, не обращая внимания на эти вещи, я дам тебе 3 монеты. Бог щелкнул пальцами, и рядом с ними появились чертовски огромные золотые монеты. Я должен вставить их в эту щель? Спросил Сэм, указывая на щель для монет. Да, вставляй. Улыбнувшись, ответил Бог. Не думаю, что я смогу хотя бы поднять их. Сэм нервно хихикнул, намекая на то, чтобы Бог хотя бы помог ему вставить золотые монеты. Однако, видя, что Бог просто стоит и улыбается, Сэм понял, что ему придется все делать самому. Вздох, Сэм вздохнул и, используя обе руки, попытался поднять золотую монету. Поскольку золотая монета лежит на земле, Сэм с трудом пытался протиснуть пальцы под золотую монету. И когда ему это удалось, Сэм сжал булки покрепче, вдыхая и выдыхая. Фу-ух-ху-ух. Сделав последний выдох, Сэм тут же использовал всю свою силу, чтобы поднять проклятую золотую монету, но она сдвинулась лишь на 1.25 дюйма. Сэм. В этот момент Сэм отчаялся и обернулся к Богу, пытаясь увидеть хоть какие-то признаки того, что он поможет. Но Бог сидел на кресле и читал газету. Серьезно, ни капли жалости, рот Сэма дернулся, прежде чем он вздохнул от понимания. Похоже, в этой вселенной нет такого понятия, как бесплатный обед. И так в течение нескольких лет Сэм продолжал толкать и тянуть одну монету и, наконец, добился того, что монета попала в Гачамачини. Теперь осталось только заставить монету попасть в щель для монет. Поняв это, Сэм застыл на месте и уставился на автомат. Он увидел, что слот для монет находится на высоте не менее 30 футов 9-14 метра. Господи! Сэм попытался обратиться к Богу за помощью, но увидел, что его нигде не видно. Одна лишь лестница виднелась поодаль. Как я и ожидал, Сэм вздохнул и подошел к лестнице, чтобы поднять ее. После этого Сэм поместил лестницу впритык к автомату. «Надеюсь, эта лестница достаточно прочная». Сэм пробормотал про себя, и в итоге прошло еще несколько часов, прежде чем ему наконец удалось прислонить монету к лестнице вертикально. И поскольку лестница была немного наклонена, он смог просто надавить на монету, предоставив физике делать свою работу. В общем, Сэм положил нижнюю часть монеты себе на плечо и стал подниматься по лестнице, толкая монету вверх. После нескольких дней непрерывных толчков и подъемов Сэму наконец удалось засунуть монету в гнездо для монет. «А-а, наконец-то!» – закричал Сэм во всю мощь своих легких, опустившись на землю, а его грудь продолжала подниматься и опускаться. Приятное ощущение, не так ли? Вах, ты меня до смерти напугал. Сэм подскочил от испуга, когда за его спиной внезапно раздался голос Бога. Ты не умрешь, ты уже умер. Бог захихикал, затем посмотрел на высокую Гача Мачини и продолжил. Похоже, он доволен твоей решимостью и усердием. Поэтому он дает тебе что-то очень ценное. Как только Бог закончил свои слова, Гача Мачини начала выполнять свою работу, и через несколько секунд на призовую секцию упал большой шар. «Это оно?» – спросил Сэм у Бога. Получив от него кивок, Сэм с волнением поднял большой шар и открыл его голыми руками. В лицо Сэму ударил яркий свет, который почти ослепил его. «Ох, блядь, черт!» – выругался Сэм, закрывая глаза и роняя шар, который постепенно превратился в маленькие искорки света. Затем эта искорка света вошла в тело Сэма. Когда Сэм открыл глаза, на его лице отразился ужас. Шара уже не было, и, вспомнив, что он делал после вспышки света, он понял, что, должно быть, где-то уронил его. Попытавшись поискать его, Сэм не обнаружил никаких следов, когда в его голове пронеслась неприятная мысль. Значит ли это, что все, что я сделал, напрасно? В тот момент, когда Сэм уже готов был впасть в отчаяние и закричать от боли, за его спиной раздался голос Бога. Он не совсем исчез, не бойся. Божье заверение заставило Сэма перестать плакать и вздохнуть с облегчением. «А где же оно?» – спросил он. Бог указал на его тело, в частности, на то место, где находится сердце. «Оно вошло в твою душу. Тебе нужно только поискать его», – сказал Бог, из-за чего Сэм посмотрел вниз на свое тело и спросил в ответ. «Где?» Как раз в тот момент, когда Сэм собирался задать этот вопрос, его сознание внезапно стало пустым, так как несколько фрагментов информации вторглись в его разум и поселились в его памяти. Поздравляем, вы получили систему шаблонов. Когда перед его мысленным взором появился экран, Сэм потерял дар речи. Не то чтобы я жаловался, но не слишком ли переоценена эта система, тем более ее слишком часто используют в последнее время. Сэм почесал затылок и сказал, тебе она не нужна, я могу отдать ее тому, кто оценит ее больше, чем ты. Бог сделал жест, как будто собирается забрать систему. Нет, подождите, простите. У Сэма чуть не случился сердечный приступ, когда он услышал слова Бога, поэтому он поторопился извиниться. Это мой первый совет тебе, Сэм. Бог усмехнулся и сказал, всегда цени то, что тебе дано. Всегда есть много людей, которые хотели бы оказаться на том же месте, что и ты сейчас. Затем Бог бросил на него разочарованный взгляд, заставив Сэма почувствовать вину за то, что он такой жадный. Мне действительно жаль, я не должен был этого говорить. Сэм извинился, опустив голову. Извинения приняты. Бог улыбнулся и простил его, заставив Сэма улыбнуться тому, что ему дали второй шанс. И на этот раз он больше не будет жаловаться и примет все, что ему будет дано. С огненным взглядом Сэм перевел глаза на две другие монеты, и тут в нем зародилась решимость. Что бы он ни получил в следующий раз, он будет дорожить этим, как дорожит своей жизнью. Бог улыбнулся, увидев изменения, и заговорил. «Чего ты ждешь? Действуй!» Бог поддержал его, заставив Сэма решительно улыбнуться. «Спасибо тебе, Господи!» Глава 3. Падший ангел. После очень долгого перетаскивания остальных монет Сэм наконец вздохнул с облегчением, когда все монеты оказались в слоте для монет. Перед ним появились два знакомых шара, которые он получил ранее, когда только получил свою систему. «Желаю тебе удачи!» Бог улыбнулся и сказал позади него. Сэм благодарно кивнул головой и открыл первый шар. Когда он открыл его, на его лице вспыхнул еще один яркий свет, но на этот раз Сэм был готов, поэтому, открыв шар, он уже отодвинул его подальше от глаз. Как и в прошлый раз, шар исчез, превратившись в световые пятна и слившись с телом Сэма. Как только он исчез, в голове Сэма появилась совершенно новая информация. Однако, в отличие от предыдущей, та, что он получил сейчас, не была чем-то особенным. Все язык, ничего особенного, кроме способности говорить и понимать все виды языков во всей мультивселенной. С помощью этой способности он мог общаться и устанавливать связь с существами всех видов во всей огромной мультивселенной. Хотя может показаться, что эта способность бесполезна, на самом деле это не так, поскольку она понадобится ему не только для того, чтобы понимать язык той вселенной, в которую он может попасть, но и в том случае, если он получит очень высокую привилегию или доступ к какому-нибудь древнему артефакту, который потребует от него чтения на языке, невиданном ранее во Вселенной. Сэм благодарно кивнул Гача Мачине и особенно Богу, прежде чем открыть последний шар света. Все произошло как обычно, и в сознании Сэма появился совершенно новый набор воспоминаний. Тело ангела, высшая форма физического тела, способна приспосабливаться к любым ситуациям в течение неопределенно долгого времени, обладает ускоренным исцелением, повышенной физической силой, способностью манипулировать святым светом и крыльями, которые растут вместе с силой. Однако при этом у него появляется слабость, он становится более подвержен семи грехам, таким как гордыня, жадность, лень, похоть, зависть, обжорство и гнев. Если пользователь совершит любой из этих грехов, он станет падшим ангелом, что приведет к уменьшению его силы и лишит его способности манипулировать светом. Однако у падшего ангела есть и другие преимущества, такие как возможность совершать грехи без последствий и возможность использовать демонические силы. От чтения всего этого у Сэма помутилось в голове, и он чуть не подпрыгнул от восторга, однако, прочитав последнюю часть абзаца, его лицо стало мрачным. «Падший ангел, однако я думаю, что когда-нибудь стану падшим ангелом, в конце концов, я не могу прожить свою жизнь, не наслаждаясь радостями жизни», — пробормотал Сэм про себя. «Это неплохой приз для тебя, однако позволь предупредить тебя, что у ангельства есть и другие недостатки, например, ты являешься естественным врагом демонов и дьяволов. Одно твое присутствие может заставить их враждовать с тобой». Бог предупредил его, что заставило Сэма серьезно кивнуть. «Понимаю. Ну что ж, я желаю тебе удачи в твоем путешествии, Сэм. Отправляйся», — сказал Бог и улыбнулся ему. Прежде чем Сэм успел поблагодарить его и улыбнуться в ответ, его тело вдруг было отброшено в сторону с очень большой скоростью. В глазах Сэма белое пространство, в котором он пребывал столько лет, постепенно исчезало. На смену ему пришло знакомое черное пространство и сияющие звезды. Сэм понимал, что сейчас он попадет в новый мир. В глубине души он надеялся, что место, где он окажется, будет не таким уж плохим. «Наконец-то мы выбрали воина-дракона. Бесчисленное множество различных животных, от свиней до кроликов, начали вливаться внутрь арены, откуда доносились звуки фейерверков и музыки. Мастер Угви смотрел вниз на толпу, когда увидел в небе сияющую точку, которую мог видеть только он, так как она была далеко. «Я чувствую среди нас воина-дракона», — мастер Угви говорил с закрытыми глазами, а мастер Шифу тут же отдал приказ неистовой пятерке, которая немедленно выстроилась в ряд и позволила мастеру Шифу объявить то, что только что сказал мастер Угвы. «Жители долины мира, сейчас мастер Угвы выберет воина-дракона». Шумы, которые издавали горожане, были немедленно заглушены объявлением мастера Шифу. Затем мастер Угвы начал спускаться с возвышенности, на которой он стоял. При этом он делал странные движения руками, над которыми никто не смеялся. В конце концов, он же мастер Угви, и все, что он делает, имеет под собой вескую причину. Как раз в это время в небе начал падать метеорит, устремившийся прямо к центру арены. В это же время, не долетев до земли, с земли взлетел фейерверк с сидящей на стуле пандой, но столкнулся с метеоритом, заставив его упасть обратно на землю за пределами арены. «Нееет!» — огорченно воскликнул панда, упустив возможность увидеть, кто же будет выбран воином дракона. Сам того не зная, но он потерял нечто большее, чем просто возможность увидеть то событие. В тот самый момент, когда он упал на землю, метеор, с которым он столкнулся, наконец, упал на землю внутри арены, точно посередине между неистовой пятеркой и мастером Угвием. Бум! Как раз в тот момент, когда метеорит приземлился, мастер Угвей уже показывал пальцем вперед. Когда пыль осела, он увидел молодого человека неизвестного вида, внешне похожего на одного из неистовой пятерки. «Он немного похож на мастера-тигрицу, только без меха и хвоста. Вы ошибаетесь, он похож на мастера-обезьяну, только немного выше и без хвоста». Среди жителей долины мира разгорелся спор. Тем временем мастер Шифу был разгневан внезапной заминкой и надеялся, что мастер Угвей указывает на кого-то из неистовой пятерки. «Вы указывали на мастера-тигрицу, не так ли, мастер Угвей?» Однако, увидев, что мастер Угвей, похоже, все еще указывает на неизвестное существо, приземлившееся перед ним, мастер Шифу немного разозлился. «Ты, уйди с дороги!» Шифу потянул мужчину назад, но палец последовал за ним, шокировав мастера Шифу. «Ух ты, успокойся, чувак!» — проговорил мужчина, потирая голову от боли. Шифу продолжал толкать и тянуть мужчину повсюду, но палец мастера Угвия ни разу не покинул его. «Ладно, хватит, у меня от тебя голова кружится, ты, старая крыса, кто ты вообще такой?» Все еще не понимая, что его окружает, мужчина был похож на пьяного человека. Мастер Шифу проигнорировал его и умоляюще посмотрел на мастера Угвия, надеясь, что они смогут повторить избрание воина-дракона. Однако мастер Угвей просто проигнорировал его и объявил всему миру, что воин-дракона избран. «Вселенная принесла нам воина-дракона». И тут же начались аплодисменты, не обращая внимания на шокированные лица мастера Шифу и неистовой пятерки. От отчаяния мастер Шифу чуть не упал на колени. Он попытался остановить всех и даже остановить эскорт, который должен был доставить воина-дракона во дворец. Ничего не добившись, мастер Шифу так и остался стоять на земле с растерянностью на лице. «Мастер, что происходит?» Мастер Тигрица и остальные подошли к мастеру Шифу и растерянно спросили. «Не волнуйтесь, я спрошу об этом у мастера Угвия. Тут должно быть какая-то ошибка». Немного подумав, ответил мастер Шифу. «Ух ты, ребята, остыньте, что происходит?» Все еще не понимая, что происходит, Сэм продолжал оценивать окружающую обстановку. «Почему это очень похоже на кунг-фу-панду?» – пробормотал Сэм про себя. Прошло всего несколько часов, прежде чем его привезли в большой зал, где его высадили и скрылись, закрыв за собой большие двери. Чтобы скоротать время, Сэм начал осматриваться и понял, что он определенно находится в мире кунг-фу-панды. «Стоп, а где же По?» «Кажется, эта ситуация очень похожа на то, что случилось с По в фильме». Затем Сэм пришел к пониманию. «Значит ли это, что я только что украл судьбу По? Неужели мне теперь придется сражаться с этими чудовищными злодеями?» Сэм вздрогнул от одной только мысли об этом. «Хм, я ведь помню, что получал подарки перед тем, как попасть сюда. Какой был первый?» Сэм положил палец под подбородок и начал постукивать ногой по земле. «Дзинь! Хм, что это было?» Сэм с опаской огляделся по сторонам, но увидел, что он один. «Перед тобой, идиот!» Вдруг кто-то ударил его по голове. «Сдыщ! Господи! Что это было?» Сэм почесал голову от боли, глядя перед собой. Перед собой он увидел большой экран, закрывавший ему обзор. «Здрасти! Не буду больше затягивать. Я — система шаблонов, которую ты получил. Хотя тебе не придется беспокоиться о том, что ты будешь слышать мой голос каждый день, потому что я буду появляться только один раз, когда ты перейдешь в другой мир». Сэм прочитал слова, выведенные на экран, и кивнул головой, когда все было готово. «Хорошо, и как ты можешь помочь мне?» «Очень просто. Я просто дам тебе шаблон известного персонажа из мультивселенной, а ты должен будешь делать то, что увеличит твой процент слияния с этим персонажем. Чем выше процент, тем больше ты ассимилируешься с персонажем. Как обычно, при 100% ты получишь их полную силу. Так что постарайся». Пояснение к системе шаблонов. «Как мне узнать, какой у меня процент?» «Не волнуйся, это будет показываться тебе каждый день в момент восхода солнца на востоке. А что, если оно взойдет на западе?» Сэм издал незамысловатую шутку, которую система восприняла не совсем легкомысленно. «Если так, то я выбью из тебя все дерьмо. Не задавай лишних вопросов». «Ладно, ладно, я просто шучу. Расскажи мне о шаблоне, который я получу». «Хорошо, есть правила относительно шаблонов, которые ты получишь. Сила шаблона зависит от мира, в котором ты живешь, поэтому чем опаснее мир, тем сильнее шаблон, который ты получишь. И еще, ты получишь только один шаблон за мир». «Хорошо». Сэм кивнул головой в знак понимания. «Крутка». Затем Сэм услышал, как будто какие-то металлические шарики падают и приземляются на землю. «Поздравляем, вы получили шаблон Джина Казамы». Глава 4. Становление официантом. Как раз в то время, когда Сэм получил свой первый шаблон, его тело внезапно начало меняться. На его худых руках начали появляться мускулы, не слишком большие, но заметные, если сосредоточиться. Чувства Сэма также обострились до почти сверхчеловеческого уровня. Однако Сэм чувствовал, что ему еще есть куда развиваться, когда дело касается его чувств. «Странно, почему я вдруг чувствую себя немного сильнее, когда только что получил свой шаблон?» Сэм пробормотал про себя вопрос, на который система вскоре ответила. «Поскольку это ваш первый шаблон, вы получаете дополнительные 10% прогресса». Прочитав это, Сэм чуть не подпрыгнул от восторга, но тут же поборол этот порыв. Он находится в священном зале, он не может проявлять подобные невежливые действия. Сэм попытался найти зеркало, чтобы взглянуть на себя, но не нашел, поэтому уныло опустил взгляд на свое тело. На его теле виднелись какие-то линии, правда, малозаметные, но все же. Когда Сэм думал о том, чтобы проверить свои силы здесь, его уши внезапно навострились, когда он услышал тихое движение позади себя. «Кто?» Сэм тут же обернулся, но никого не обнаружил. «Клянусь, я кого-то слышал», — пробормотал Сэм про себя. «Здесь, идиот!» Вдруг кто-то схватил его за волосы и опустил его голову на землю. И, наконец, он увидел мастера Шифу, который разочарованно смотрел на него. «Я поражен тем, что ты слышишь мои движения, но не можешь даже воспользоваться своими глазами, чтобы увидеть меня». Мастер Шифу разочарованно покачал головой. Сэм уже понял, что мастер Шифу затаил на него обиду. «Кто ты такой?» Так как он только что прибыл сюда, то, несмотря на то, что перед ним уже стоял этот маленький человек, похожий на крысу, Сэм все еще притворялся несведущим подростком. «А-а, ты, должно быть, жил в горах, если даже не знаешь, кто я такой. Я очень разочарован в тебе, а я-то думал, что ты достоин звания воина-дракона». Мастер Шифу в очередной раз разочарованно покачал головой. Насытившись оскорблениями, Сэм, наконец, сорвался. Он почувствовал, что ему здесь не рады. «Ну и что, кому какое дело до воина-дракона? Я не подписывался на это дерьмо», — с насмешкой сказал Сэм и направился к выходу из священного зала. «Неуважительно и с использованием нецензурной лексики. Я даже не знаю, что мастер Угви в тебе нашел. Может быть, это была просто удача. Неважно, завтра будет выбран новый воин-дракона. Тот, кто этого заслуживает», — крикнул в ответ мастер Шифу, когда Сэм вышел через большую дверь. С помощью своей силы ему удалось толкнуть дверь и выйти через маленькую щель, что вызвало у мастера Шифу приподнятую бровь. «Серьезно, я только что пришел сюда и уже стал воином дракона?» Сэм начал пинать мелкие камешки, пока говорил. «Это должен был быть По. Интересно, где он?» С последним ударом камешек, который пнул Сэм, начал падать на многочисленные ступеньки. «Главный враг По. Лестница. Я слышал, что воин дракона упал с неба, как дракон. Круто. А как он выглядит? У него черные волосы, как ночное небо. Он немного похож на мастера-тигрицу, но у него нет шерсти, кроме головы. У него также нет хвоста. На нем нет ничего, кроме штанов». Свин начал описывать внешность Сэма маленьким кроликом, стоящим перед ним. «Ты имеешь в виду, как тот парень», — сказал кролик-ребенок, показывая на человека, который шел по улице, засунув руки в карманы. «Ха!» Поросенок вдруг удивленно вздохнул и начал бежать на своих крошечных ножках, чтобы добраться до Сэма, воин дракона. Взволнованно прыгая вокруг, поросенок указал пальцем на Сэма и закричал от восторга, привлекая внимание жителей близлежащих домов. Кто-то сказал воин дракона. Толстая панда, все еще одетая в фартук, внезапно вышел из небольшого дома, заставленного столами и посетителями. «Уэх! Ты воин дракона?» Сразу же подойдя к Сэму, повстал на колени и спросил с мерцающими звездами на глазах. «Да, ты действительно воин дракона!» — крикнул молодой поросенок через всю толпу, заставив остальных также выкрикнуть свои комментарии. «Он действительно воин дракона!» «Конечно, да, я видел это своими глазами. Он был похож на дракона, упавшего с неба». Видя внезапно возросший ажиотаж, Сэм не захотел разочаровывать их еще больше, поэтому опроверг все сказанное. «Успокойтесь все, это была всего лишь случайность. Я не воин дракона, это была всего лишь ошибка. Я слышал от мастера Шифу, что через несколько дней или около того они снова выберут воина дракона». Когда Сэм сказал это, все в печали стали уходить, сделав ранее многолюдную улицу почти безлюдной. Сэм вытер пот и заметил, что По все еще стоит на своем месте, продолжая смотреть на него. «А почему ты все еще здесь?» Сэма это озадачило, и он спросил. «Я тебе не верю», — подсказал с серьезным лицом, медленно направляясь к нему. Нервно сглотнув, Сэм не знал, почему он вообще нервничает. И только когда перед ним появился По, его прежнее серьезное выражение лица внезапно сменилось восхищенным. «Вы, должно быть, выполняете суперсекретное задание. Враг не должен знать, что вы – воин дракона, поэтому, как только они потеряют бдительность, вы нанесете им мощный удар, как капау, чинг, бам и бум». Поначал фантазировать и делать движения кунг-фу, в результате которых он споткнулся и упал лицом на цементный пол. Бам, уф, ой. Поднимаясь, помассировал нос от сильной боли, а Сэм не смог сдержать смех и начал громко хохотать. «Ахахахаха, да, ты забавный парень», — Сэм засмеялся, а Поробка встал и смущенно почесал затылок. «Правда, вау, спасибо, ты первый парень, который мне это сказал», — поярко улыбнулся, перебирая пальцами, все еще стесняясь того, что Сэм сделал ему комплимент. Сэм знал, что Па и его приемный отец держат ресторан лапши. Когда Сэму негде было остановиться, ему вдруг пришла в голову отличная идея. «Эй, панда!» Сэм щелкнул пальцами и позвал По, не по имени, привлекая его внимание. «Че что?» По вынырнул из своих мыслей и удивленно спросил. «Я вижу, что ты управляешь магазином лапши», — сказал Сэм, указывая на их ресторан. «О, а да, ты должен иногда есть в нашей лапшичной. Я гарантирую, что тебе понравится лапша моего отца», — гордо и уверенно сказал По. «Ах, вот в чем проблема. У меня нет ни денег, ни места, где я мог бы остановиться. Поэтому я надеялся, что, может быть, вы наймете меня в помощники для своего ресторана. Я очень хорошо умею обслуживать людей. Более того, я мог бы даже работать сверхурочно, если бы вы захотели. Вообще-то, вы не обязаны мне платить. Мне просто нужно место, где я мог бы остановиться и поесть, не платя ничего. Что скажешь?» Сэм объяснил свои обстоятельства, и по на некоторое время потерял дар речи. Сэм помахал рукой перед лицом По. По был разбужен внезапным движением в своем видении, не раздумывая, тут же дал ответ. «Конечно, то есть я хочу сказать, что буду очень рад тебя видеть». По вскрикнул от волнения, прежде чем осознал это и сбавил громкость. «Спасибо». Сэм вздохнул с большим облегчением. «Пойдем со мной, я познакомлю тебя со своим отцом». По схватил Сэма за руку и потащил его в дом, где Сэм наконец-то познакомился с Пингом, приемным отцом По. «По, я заметил, что тебя давно не было, а кто этот парень?» Пинг заметил появление По и встретил его, после чего направил свой половник на Сэма. «Папа, это Вои, то есть это». По все еще думал, что Сэм работает под прикрытием, поэтому, когда он чуть не проговорился, он тут же остановил себя. «А как вас зовут? Мы вроде как забыли представиться. Кстати, меня зовут По». По наклонил голову к ушам Сэма и прошептал. «Я». Сэм некоторое время колебался. Он думал о том, чтобы использовать имя Джина в качестве своего нового имени в этом мире. В конце концов, есть шанс, что его процентное соотношение с Джином увеличится, если он будет использовать его имя для себя. «Джин. Меня зовут Джин Казама». После некоторого колебания Сэм или Джин, наконец, принял решение использовать личность Джина для себя. Итак, он представился вслух. «Какое классное имя!» У По чуть не перехватило дыхание от восторга и крутости имени Джина. «Я здесь, чтобы работать официантом. Я обещаю, что буду». Как раз в тот момент, когда Джин собирался рассказать о своих достоинствах и о том, почему он должен работать в лапшичной Пинга, мистер Пинг без колебаний взял другой фартук, такой же, как у По, обернул его вокруг живота Джина и завязал сзади. «Добро пожаловать в магазин лапши Пинга. Возьми эти миски и поставь их на тот стол. Не забудь взять с них оплату, пока они не ушли, хорошо?» Затем господин Пинг расставил миски с супами и проинструктировал Джина о том, что он должен делать. Хотя Джин был удивлен внезапным приказом, он быстро приспособился и, схватив миски, вышел из кухни, не расплескав ни капли супа из мисок. «Ну, это было быстро», — пробормотал про себя Джин. Глава 5. Мудрые слова мастера. В течение всего дня Джин обслуживал множество клиентов, и благодаря шаблону Джина Казамы почти не вспотел. «Вау! Как ты успел сделать все это без перерыва, как и ожидалось от воина дракона?» Закрывая магазин, позаговорил с Джином, который убирал и подметал пол. «Я просто по-другому устроен», — сказал Джин, напрягая мускулы. «Круто!» — с восторгом воскликнул По. После нескольких минут подметания и уборки со столов мистер Пинг наконец закрыл ворота и повел Джина в его комнату. «Здесь будет твоя комната». Раньше это была комната По, но он стал таким большим, что мне пришлось отремонтировать дом и сделать еще одну комнату, больше этой, специально для По, — сказал господин Пинг, дразня По, постукивая по его животу. «Папа», — посмущенно прикрыл живот, обращаясь к отцу. «О, не стесняйся, красота бывает разных форм и размеров. Посмотри на Джина, он такой худой». Г.Н. Пинг утешил По и привел в пример Джина. «Твой отец прав, не в смысле худобы, а в том, что красота бывает разных форм и размеров. Не расстраивайся из-за своего размера, Когда-нибудь ты окажешься в ситуации, когда сможешь использовать свои размеры в своих интересах. Джин подошел к Пай и похлопал его по плечу. Нет, он определенно не имел в виду технику нервной атаки Тай Лунга, когда ему удалось парализовать всю неистовую пятерку, кроме По, благодаря его жиру. «Как мой жир может быть использован в кунг-фу?» — сказал По, тряся своим жирным животом. «Когда-нибудь, По, когда-нибудь». Джин улыбнулся и похлопал его по плечу, после чего вошел в комнату, но не успел выразить свою благодарность господину Пингу. «Спасибо, что предоставили мне временный дом, мистер Пинг. Я очень ценю это». Джин слегка поклонился и сказал: «О, не стоит беспокоиться об этом. Я просто надеялся, что ты сможешь подружиться с моим сыном. С самого детства с ним никто не хочет дружить», — грустным тоном сказал господин Пинг. «Не волнуйтесь, господин Пинг, для меня будет честью стать другом По». Джин улыбнулся, услышав немного истории По, и согласился стать его другом. «Ну, на сегодня все. Спокойной ночи, Джин», — сказал мистер Пинг и ушел. «Эй, спасибо за помощь в магазине. Благодаря тебе мне удалось отдохнуть пораньше и не слишком устать. И...» — По поблагодарил его, прежде чем немного остановиться. Джин заметил, что постесняется произнести следующие слова: «Спасибо, что стал моим другом». По быстро заговорил, прежде чем закрыть дверь и уйти. «Хех». Джин хихикнул, нашел кровать и лег на нее. «Это совершенно новый мир». «Да», — сказал Джин, глядя в потолок. «Может быть, мне стоит потренироваться сегодня. Я хочу увидеть, насколько я улучшусь завтра, когда увижу процентное соотношение», — сказал Джин, вставая с кровати и начиная отжиматься. «Минус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8». Пока Джин решил потренироваться, мастер Шифу нашел мастера Угве на его обычном месте, у священного персикового дерева небесной мудрости. Вы можете подумать, что это название преувеличено, ведь дерево выглядит как обычное персиковое дерево. Однако раз уж мастер Угве дал ему такое название, то, возможно, дерево действительно заслуживает своего имени. «Ты пришел, мой друг». Медитируя с закрытыми глазами, мастер Угве уже чувствовал вдалеке присутствие мастера Шифу. «Нам нужно выбрать нового воина-дракона. Тот странный подросток, которого вы выбрали, отказался. Он не заслуживает быть воином-дракона, учитывая, как трусливо он отказался от ответственности воина-дракона». Все еще сохраняя легкую обиду на Джина, мастер Шифу прорычал: «Неужели, а может быть, кто-то оскорбил его, заставив отказаться от участия, потому что он думает, что никто не хочет, чтобы он был воином дракона». Мастер Угве с улыбкой сказал, что заставило мастера Шифу со свистом смотреть куда угодно, только не на мастера Угве. «Я везде, мой друг. Он также растерян, как и я перед началом своего путешествия. Правда, хотя мастер Шифу давно знаком с мастером Угвеем, он все еще не знал о нем некоторых вещей. Конечно, выбор пути действительно может быть трудной задачей, но помни, друг мой, самые трудные пути часто приводят к самым прекрасным местам», — сказал мастер Угви, глядя на небо. «Но, учитель, этот мальчик не запутался. Он сомневается в достоверности того, что является воином дракона». Мастер Шифу отреагировал несколько агрессивно. «Сомнение – естественный спутник на пути к величию. Важно то, как мы реагируем на эти сомнения. Помни, что воина-дракона выбирают не случайно. Вселенная видит в тебе то, чего ты сам в себе не видишь», — мастер Угве ответил мудро, заставив мастера Шифу остановиться и посмотреть на землю, размышляя. Мастер Угве заметил это и, вдохнув и выдохнув, естественно улыбнулся. «Я увидел что-то в этом мальчике. Его путь будет полон препятствий, но он выйдет победителем. Случайности не случайны, все это – часть их судьбы». Мастер Угве сказал это в последний раз, после чего закрыл глаза и снова погрузился в медитацию, став похожим на статую, демонстрируя ауру, которая давала понять, что он больше не будет говорить. Мастер Шифу посмотрел вниз на скалу и увидел долину мира, освещенную светом фонарей. «Случайности не случайны, но это часть их судьбы», — грустно произнес мастер Шифу, вспомнив одно воспоминание, которое он хотел бы забыть. «Тай Лунг», — пробормотал мастер Шифу с большим сожалением в голосе. Мастер Угве приоткрыл левый глаз и посмотрел на спину мастера Шифу, после чего снова закрыл его. Когда солнце взошло на востоке, господин Пинг проснулся и, как обычно, отправился на кухню, чтобы приготовить еду. Однако, придя туда, он с удивлением увидел, что Джин уже принес кухонную утварь, особенно вок. «Джин, ты уже встал?» Господин Пинг схватил фартук, висевший на стене сбоку от него, и надел его. «О, доброе утро, господин Пинг, я очень люблю раннее утро», — Джин ответил, пожав плечами. «Это хорошо, тогда ты сможешь помочь мне открыться. Повсегда просыпается так поздно. Я не знаю, что его держит ночью, что заставляет его просыпаться поздно», — со вздохом сказал господин Пинг. Джин только хихикнул, и в течение следующих нескольких минут господин Пинг сварил суп и нарезал тесто на лапшу. «Пора открываться, По, то есть Джин». Господин Пинг хлопнул в ладоши и поправил себя, когда его язык щелкнул. «Хорошо». Джин не обратил внимания на оговорку, просто кивнул головой и открыл деревянные ворота. «Похоже, лапшичная господина Пинга довольно известна», — сказал себе Джин, наблюдая, как свиньи, кролики и другие животные начинают заходить в магазин и занимать столики. Достав ручку и бумагу, Джин начал принимать заказы от клиентов. Возвращаясь в тренировочные залы, мастер Шифу встретил своих учеников, неистовую пятерку. «Мастер». Все они поклонились ему, пока тигрица говорила: «Как дела, мастер? Будет ли выбран новый воин дракона?» Когда она заговорила, мастер Шифу вздохнул. «Нет, мастер Угвы настаивает на этом мальчике», — сказал мастер Шифу, заставив неистовую пятерку потерять дар речи. «Вы имеете в виду мальчика, который отказался взять на себя ответственность воина-дракона? Что мастер Угвы вообще в нем увидел?» — спросил обезьяна. «Никогда не сомневайся в выборе мастера Угвы. Каждый его шаг – это мудрый шаг», — строго сказал мастер Шифу. «Мы должны найти мальчика и вернуть его в нефритовый дворец». Мастер Угвы сказал, что он запутался в том, какой путь ему выбрать, и наша задача – помочь ему. Мастер Шифу сказал, а затем громким голосом проинструктировал: «А теперь возвращайтесь к тренировкам». «Да, учитель». Они выпрямились и поклонились, после чего вернулись в тренировочный зал. Пока остальные тренировались по своим специальностям, тигрица подошла к деревянному манекену и начала тренироваться на нем. На лице тигрицы отразилось замешательство и легкий гнев. Она уже должна была стать воином дракона, если бы не тот странный парень, который внезапно упал с неба. Кстати, о странном парне. Тигрице было трудно заснуть прошлой ночью из-за того, что в ее голове постоянно всплывало лицо мальчика. Тигрица не знает, что с ней происходило, но она просто зарегистрировала это как кошмар или что-то похожее на него. Находясь в глубоких раздумьях, тигрица не успела отразить один из ударов деревянного манекена. Хис. Деревянный манекен ударил ее по лицу, и она зашипела от боли, в основном от неожиданности. К счастью, она уже достаточно натренировалась, чтобы почувствовать лишь легкую боль. «Я должна совершенствоваться и показать мастерам, что я достойна быть воином дракона». С решимостью на лице тигрица ударила деревянный манекен с большей силой, чем раньше. Банг! С невероятной силой ее кулак пробил деревянную куклу насквозь, привлекая внимание остальных. «Тигрица, ты в порядке?» Поскольку тигрица была самой сильной из них, гадюка явно испугалась, когда спросила. «Я в порядке, спасибо», — ответила тигрица, вынимая осколки из костяшек пальцев. «Хорошо». Гадюка кивнула головой и вернулась к тренировке. Остальные восприняли это как знак вернуться к тренировкам, что они и сделали. «Ха». Тигрица вздохнула и убрала деревянный манекен, заменив его другим. Сама того не ведая, мастер Угви ловил каждое ее движение, неосознанно улыбаясь. Кажется, будто он знает, что почувствовала тигрица ранее. «Ах, юность». Глава 6. Стычка. «Тебе нужно отдохнуть, Джин. По уже проснулся и будет дежурить вместо тебя. Отдохни как следует, Джин. Ты много поработал». Когда Джин вернулся на кухню, чтобы взять миску лапши, господин Пинг заметил, что Джин работает уже несколько часов, и сжалился над ним, решив дать ему перерыв. «Я... Хорошо, господин Пинг, спасибо». Джин кивнул и решил сделать перерыв. По крайней мере, так думал господин Пинг, потому что, сняв фартук, Джин вернулся в свою комнату и начал тренироваться. Джин Казама. 12%. 12% не так уж много, но это все равно прогресс. К счастью, я получил эти 10% бонуса к шаблону, иначе сейчас у меня было бы только 2%, сказал себе Джин, начав отжиматься. С его выносливостью, вчера Джин смог сделать не более 500 отжиманий, прежде чем почувствовал, что его руки онемели. Это уже неплохое достижение, если учесть, что в прошлой жизни он мог отжаться только 10 раз, прежде чем его руки начинали кричать от боли. Кроме того, вчера у него было всего 10% шаблона Джина, так что страшно подумать, какова будет его сила, если он поднимется до 100%. Возможно, в этом мире он будет считаться монстром. Снаружи своей комнаты пообслуживал клиентов, когда почувствовал, что сильно вспотел, а руки и ноги вот-вот сдадут. «Я устал, папа, можно мне передохнуть?» — пожаловался По, опускаясь на пол. «Прошло всего 30 минут, По. В прошлый раз было 40 минут. Ты опять набираешь вес?» — сказал господин Пинг, обернувшись. Однако перед ним стоял По с полным ртом пельменей, в то время как остальные три были у него на руках. «Че что?» — растерянно произнес По с набитым ртом, заставив господина Пинга вздохнуть. «Проглоти еду, прежде чем говорить, По», — сказал мистер Пинг с невозмутимым выражением лица. «Глоть». Прошло 10 секунд, прежде чем По смог все проглотить. «Что такое, папа?» — проглотив пельмени, По снова спросил в замешательстве. «Ха, ничего, По, просто позови Джина, чтобы он тебя подменил». Господин Пинг решил не повторять сказанное ранее, так как это может задеть чувства По, поэтому он изменил свои слова и согласился с просьбой по перерыве. «Да, то, что Джин работает здесь, это здорово. Я смогу делать больше перерывов». По в восторге поднял кулак и пробормотал с облегчением и радостью в голосе. Увидев, как По взволнованно привстал на цыпочки, господин Пинг снова вздохнул и продолжил готовить. Подходя к комнате Джина, По заметил, что она слегка приоткрыта. Пытаясь не поддаться желанию подглядеть и просто проигнорировать маленькую щель, По потратил всего 2 секунды, прежде чем не удержался и заглянул внутрь. Внутри комнаты, освещенной светом через окно, По увидел Джина, выполняющего серию ударов ногами. Учитывая, насколько мала комната, удивительно, что Джин хорошо контролирует свое тело, чтобы не разрушить вещи внутри своими вращающимися боковыми ударами. Потрясающе! По в очередной раз поразился кунг-фу, но его шепот был слишком громким, и Джин услышал его. «Кто там?» Джин был настолько погружен в тренировку, что не мог использовать свои органы чувств, чтобы быть внимательным к окружающей обстановке. А еще он думал, что находится в безопасном месте, поэтому немного ослабил бдительность. Дверь скрипит. Сначала подумал тихо уйти, но вдруг его живот ударился о дверь, и она открылась. Это просто я. Клянусь, я не подглядывал. Посмущенно почесал затылок, пытаясь прояснить ситуацию ложью. Это просто ты, По. Теперь моя очередь. Джин взял полотенце, чтобы вытереть пот. Да, вообще-то, но... По, казалось, колебался, пока Джин ждал, что он продолжит. Ты можешь обучить меня кунг-фу? По сделал глубокий вдох, прежде чем наконец произнести слова, которые он хотел сказать. Джин был ошеломлен, услышав слова По. На самом деле, те удары, которые он делал раньше, это всего лишь несколько техник, которые он смотрел на Ютубе, так что он не уверен, что сделал их все правильно. Не то чтобы я не хотел, По, но я не могу. Увидев опустившееся лицо По, Джин тут же продолжил. Удары, которые ты видел раньше, это всего лишь несколько ударов, которые я скопировал у других, когда наблюдал за ними, так что я не мастер. Слова Джина были правдой, но как только я освою кунг-фу, я возьму тебя к себе в ученики. Как тебе такой вариант? Видя, что По все еще молчит, Джин наконец выпустил свой козырь. Правда, я буду первым учеником воина дракона. Услышав слова Джина, По внезапно приободрился и повторил сказанное для подтверждения. Да, ты все правильно понял, По, уверенно сказал Джин, однако внутри он плакал. Черт, как же я теперь буду учить кунг-фу? Неужели мне придется возвращаться в нефритовый дворец и умолять мастера Шифу научить меня кунг-фу? Джин скривился от этой мысли. Если бы прошлый Сэм оказался в такой же ситуации, возможно, он сделал бы это без колебаний, однако Джин унаследовал шаблон Джина, а значит, и его индивидуальность и гордость. Если говорить о личности, то разве я не должен унаследовать и хорошие черты ангела? Я не вижу в себе ничего такого. И еще, моя сила тоже должна быть высокой, учитывая, что ангелы должны быть очень сильными, и где мои крылья? Джин начал задавать себе вопросы, которые останутся без ответа до тех пор, пока он снова не встретит Бога или пока система шаблонов не вернется и не ответит на них. Шаги. По, По, По, где ты? О, ты здесь. Мистер Пинг бежал, когда он пробежал мимо двери комнаты, прежде чем вернуться и войти. Что такое, папа? Смотри, я собираюсь стать учеником воина-дракона, спросил По, прежде чем вспомнить что-то и выразить свое волнение, забыв о том, что он должен держать личность Джина в секрете. «Хорошо, это приятно слышать, По, но ты должен выйти на улицу. Там кое-кто, с кем ты будешь очень рад познакомиться». Господин Пинг тоже заволновался и сказал: «Кто, если только это не неистовая пятерка?» По заговорил, заметив, что его отец, Пинг, стал еще более взволнованным, когда он упомянул неистовую пятерку. «Они», — взволнованно прошептал По и выбежал из комнаты, по пути споткнувшись о какую-то мебель. «Неистовая пятерка?» Джин поднял брови, недоумевая, зачем они здесь. Он тоже вышел из комнаты и стал свидетелем сцены, когда постоял на коленях на полу со слезами на лице. «Тигрица, обезьяна, гадюка, журавль, а где богомол?» Поначал называть их по очереди, пока не задался вопросом, где же последний, богомол. «Здесь, внизу, ты, большой шут», — поуслышал голос недалеко от земли, посмотрел вниз и увидел богомола, который стоял и смотрел на него. «А вот и богомол», — понервно хихикнул, но на смену нервозности пришло волнение. «Боже мой, не могу поверить, что неистовая пятерка находится в моем хоблерках». По уже собирался снова начать радоваться, как вдруг сделал смешное лицо и упал на землю. «Тыдыщ!» Неистовая пятерка посмотрела на виновника, богомола. «Что? Он слишком шумный. Я просто заставил его немного поспать». Под их пристальным взглядом богомол объяснился: «Боже мой, что случилось с моим сыном?» По. Джин вышел на улицу вместе с господином Пингом, который сразу же заметил на земле бессознательное тело По. «Подождите, вы его отец?» — потрясенно воскликнул богомол, когда господин Пинг опустился на колени и начал осматривать тело По. «Да, да, не поможете ли вы мне поднять его?» — ответил мистер Пинг. «Как это вообще возможно?» — богомол пробормотал, но не отказался от просьбы господина Пинга о помощи и помог ему поднять По. «Что вы здесь делаете?» Тем временем Джин столкнулся с неистовой пятеркой и спросил: «Ты должен вернуться в нефритовый дворец, чтобы принять на себя ответственность воина-дракона». Тигрица вышла вперед и сказала с суровым выражением лица, словно не принимая отказа: «Я отказываюсь». Услышав тон тигрицы и вспомнив оскорбление Шифу, Джин был тверд как скала, поэтому им потребуется время, чтобы убедить его. «Да, он хочет поиграть в недотрогу, ну и что, у тебя нет выбора. Тебя выбрали воином-дракона, так что хочешь ты этого или нет, но ты вернешься с нами». После этих слов тигрица и остальные гордо встали, глядя ему прямо в глаза. То, как они смотрят, может заставить кого-нибудь нервничать, но меня — нет. «Не знаю, почему, но, возможно, это гордость Джина», — сказал себе Джин, гордо выпрямившись и выплюнув следующие слова прямо перед тигрицей: «Нет, прощай». Джин бросил взгляд на тигрицу и повернулся, чтобы уйти, как вдруг кто-то остановил его, схватив за запястье. Повернувшись, он столкнулся с суровым взглядом тигрицы: «Не заставляй меня применять силу, так что либо ты возвращаешься сам, либо с нашей помощью». Тигрица говорила с легким рычанием. Больше всего она не любила, когда к ней относились неуважительно, особенно те, на кого она обижалась. «Я выбираю трудный путь», — с уверенной ухмылкой ответил Джин. «Значит, ты выбрал смерть». Тигрица схватила Джина за плечи и попыталась заставить его повернуться. Однако Джин устоял на ногах и, схватив тигрицу за запястье, попытался ударить ее в живот. Бам! К сожалению, тигрица успела заблокировать удар ладонью. «И это все, на что ты способна?» — с ухмылкой сказал Джин, еще больше разозлив тигрицу. Гррр. Глава 7. Драка. Гневное лицо тигрицы показалось Джину немного милым, однако ее следующее действие перекрыли это. Тигрица схватила руку Джина за запястье и, используя ее как опору, прыгнула и ударила Джина обеими ногами. Бам! Слишком поздно среагировав, Джин был отброшен назад, опрокинув несколько столов и стульев. «Извините, мистер Пинг». Джин тут же встал и извинился. «Все в порядке, сосредоточься на своем поединке». Господин Пинг также быстро простил его. «Ты не знаешь кунг-фу, поэтому у тебя нет шансов против меня», — уверенно сказала тигрица, похлопав себя по плечу. «Попытка не пытка». Джин ухмыльнулся и пожал плечами. «Я сотру это высокомерие с твоего лица». «Ха». Довольная ухмылками Джина, тигрица взяла на себя инициативу и нанесла удар первой. Отступив немного назад, Джин уклонился от ее удара и попытался нанести ответный удар коленом в живот. Бам! Но тигрица просто заблокировала удар ладонью и произнесла: «Сильно, но недостаточно». Протянув руки к Джину, она схватила его за ногу и нанесла сокрушительный удар ногой в сторону того. «Так, это плохо», — испуганно сказал себе Джин, понимая, что из-за хватки тигрицы на его ноге он не может вырваться, поэтому он был вынужден защищаться от удара тигрицы, скрестив руки перед собой. Бум! Одновременно с этим, тигрица ослабила хватку на ноге, из-за чего Джин взлетел в воздух и упал на стол. Как раз в тот момент, когда Джин собирался встать, перед ним появилась тигрица и попыталась ударить его когтистой ладонью. К счастью, Джин был в состоянии бдительности, и в сочетании с его чувствами, Джин сумел откатиться со стола. Сдыщ! Бам! Когда ладонь тигрицы приземлилась на стол, он разломился пополам, и господин Пинг вскрикнул. «Мой стол, это все она!» Джин без колебаний указал пальцем на тигрицу и тут же обвинил ее. «Что?» Тигрица была шокирована и сбита с толку внезапным обвинением. «Мы заплатим за это!» Журавль тут же сказал, попросив обезьяну одолжить несколько монет, чтобы заплатить за столы. «Что? Почему я?» Пожаловался обезьяна. «Помнишь, как ты случайно уничтожил мою щетку? Ты можешь расплатиться сейчас, и, кроме того, я не взял с собой денег, а я знаю, что ты всегда берешь с собой деньги, когда мы куда-то идем», объяснил журавль, когда обезьяна начал ворчать. «Ну ладно». После некоторого нежелания обезьяна, наконец, сдался, выудил из своего мешочка несколько монет и протянул их журавлю, который затем отдал их мистеру Пингу. «Я сожалею о причиненном ущербе. Этого должно хватить, чтобы расплатиться». Журавль сначала извинился, а затем передал ему деньги. «Конечно, как бизнесмен, господин Пинг не станет отказываться от денег, даже если это легендарная неистовая пятерка. Извинения приняты», — сказал мистер Пинг, взяв монеты и положив их в свой мешочек. Увидев эту сделку, тигрица смутилась и, не удержавшись, зарычала на Джина за то, что тот заставил ее друзей расплачиваться за ее ошибку.